Идет завершение кармы планетной. Каждое явление при этом имеет глубокие корни. Нити кармы тянутся далеко в прошлое. Причины и следствия при разрядке кармических узлов соприкасаются. Набухание и разрядка кармы необходимы для того, чтобы очистить ауру Земли от накоплений, задерживающих течение эволюции. Все сметено будет, что мешает течению космической эволюции человечества.